кнедли с творогом и сыром. На 4 порции 4 картофелины, 4 столовые ложки муки, 1 яйцо, 100 граммов творога, 100 граммов сыра, оливковое масло, 1 столовая ложка сливочного масла, соль. Сыр натереть на терке, смешать с творогом. Помытый и почищенный картофель натереть на терке, отжав и слив сок, добавить муку, яйцо, соль. Замесить тесто. Сделать из него колбаску, порезать на небольшие кружки, каждый раскатать, положить в центр немного творожно-сырной начинки, скатать шарики. Готовить на смазанной оливковым маслом решетке на пару 35 минут.